Глава 15. Дронго попрощался со следователем и позвонил Вейдеманису. «Поезжай в театр», — попросил он. «Сухарев пока еще занят и не успел побывать там, хотя он все равно молодец. Сейчас мы знаем примерный маршрут возможного убийцы, даже место, где он мог спрятать тело погибшей Тамары Концевич». «Проверили по телефонам», — понял Вейдеманец. «Да», — ответил Дронго, — «там был какой-то Макс, который пытался выходить на контакты с самой Тамарой, затем завязал знакомство с актером и весьма тесно с ним общался. Телефоны из записной книжки и номер, который уточнил Сухарев, совпали. Значит, это тот самый человек». «Но зачем?» – спросил Эдгар. «Почему нужно было это все придумывать? Устранять женщину, убивать актера, каждый раз подбрасывать эти телефоны, наконец, деньги, кулон?» «И еще интимные фотографии, которые мы с тобой не заметили под телевизором. Целая пачка». «Опять лопухнулись», — невесело уточнил Эдгар. «Этот убийца играет с нами в кошки-мышки. Но зачем ему все это нужно?» «Чтобы фотографии обязательно увидел сам Концевич. Я понял замысел убийцы и показал ему их. Хотя и не все. Самые откровенные я убрал, но дело не в этом. Здесь речь идет не просто о мести или вражде, а об оглушающей, обжигающей ненависти именно к самому Концевичу. Такой страшной, столь невероятной, что мне даже сложно придумать, чем именно Сергей Викторович заслужил такое чувство. Но не просто же так все получилось именно таким вот образом. Тело его жены сейчас ищут. А ты поезжай в театр и расспроси всех, кто мог знать что-то о тех знакомых Михаила Табатадзе, с которыми он общался в последние несколько месяцев. А ты сам-то куда поедешь? В Жуковку. Хочу еще раз переговорить с Галиной Аркадьевной. Она все-таки работает в этом доме столько лет. Многое повидала. Не беспокойся, я вызвал свою машину». «Все равно будь осторожен. Если речь идет о такой ненависти, то она может обжечь любого, кто подойдет слишком близко». Закончив разговор, Дронго поехал в Жуковку. Охранник перезвонил Концевичу, уточнил, можно ли пускать в дом постороннего человека, и получил согласие. Дронго вошел в дом. Дверь ему открыла сама Галина Аркадьевна. Она была в джинсах и темно-синем жакете. Так женщина выглядела даже моложе своих реальных лет. «Вы опять приехали?» — спросила она без особого удивления. «Снова желаете что-то проверить?» «Нет», — ответил Дронго. «Хочу поговорить с вами». «Хорошо», — кивнула она. «Идемте на кухню. Наша кухарка поехала в супермаркет за продуктами, а я собиралась варить кофе. Вы любите кофе?» «Не очень, скорее чай». «Да, конечно. У нас есть очень хороший английский чай». На просторной кухне было тепло и уютно. Гость сел за стол. Галина Аркадьевна включила электрический чайник, заварила ему листовой чай, поставила чашку перед ним, принесла коробку конфет и вазочку с печеньем. Себе она налила кофе и сказала: «Я вас слушаю». «Вы работаете здесь столько лет, что могли изучить вкусы и нравы хозяина дома», — сказал Дронго. «Наверное, да», — согласилась она. «Больше 14 лет». «Он увидел вас, обыкновенную уборщицу, и сразу предложил работать в его доме», — уточнил Дронго. «Не сразу», — ответила Галина Аркадьевна. «Через 2 или 3 месяца сказал, что ему нужна такая экономка, как я, с высшим образованием и приятным лицом». «Только поэтому он вас и выбрал?» «Да», — не очень твердо произнесла женщина. «Вы знаете, зачем я сюда езжу?» — напомнил Дронго. «Мы ищем его пропавшую супругу. Мне нужны ваши предельно честные ответы. Только в этом случае я могу рассчитывать на успех». «Не понимаю, какое отношение имеет моя работа уборщицы для расследования этого дела?» Галина Аркадьевна улыбнулась. «Имеет, причем очень конкретное. Вот сейчас, отвечая на предыдущий вопрос, вы сознательно солгали. Глаза чуть отвели в сторону. Указательный палец правой руки дрогнул. Вы не привыкли лгать». «Возможно, вы правы», — невесело согласилась женщина. Я вообще считаю, что говорить неправду нехорошо. Хотя иногда бывает нужна и утешительная ложь, ложь во спасение. Вот тогда давайте о ней и переговорим, сразу предложил Дронго. Именно потому, что вы сейчас солгали. Почему вы так решили? Господин Концевич не сразу предложил вам перейти к нему в дом. Вы ведь работали уборщицей. Когда все уходили, появлялись вы и принимались наводить чистоту. Все именно так и было. Я не понимаю, почему это вас так волнует. Нет, понимаете, терпеливо сказал Дронго. Ваш палец снова дрогнул, вы отвели глаза. У вас с ним что-то было? Она дернула руку. Кофе вылился на скатерть. Извините, женщина поднялась, взяла тряпку и вытерла стол. Кофейное пятно расползалось по скатерти. Вы не ответили на мой вопрос, спокойно напомнил Дронго. «Что вы от меня хотите?» – спросила Галина Аркадьевна с некоторым отчаянием. «Почему вы считаете, что именно я должна помогать вам в поисках этой женщины? Она была сама по себе, как кошка, которая живет для своего удовольствия. Ее в доме никто не любил, в отличие от второй супруги Сергея Викторовича, которую все обожали. Что вы еще хотите знать?» «У вас с ним были интимные отношения еще до того, как он взял вас в свой дом?» Она убрала тряпку, села за стол, посмотрела ему в глаза и спросила. «Неужели вам не стыдно задавать такие вопросы?» «Я ищу убийцу», — напомнил Дронго. «Возможно, пользуюсь при этом не самыми гуманными методами, но у меня нет времени. Поэтому я спрашиваю вас еще раз». Мне очень важен ваш ответ. У вас были какие-нибудь отношения еще до того, как он сделал вам предложение работать в его доме? Да, сказала она без всякого выражения. Были. Вам нужны подробности? Мне нужны подробности, жестко произнес Дронго. Галина Аркадьевна начала говорить, глядя куда-то в пол. Он заметил меня... Приехал ночью, вызвал меня в кабинет директора и откровенно сказал, что я ему нравлюсь. Я была такая уставшая, что вообще ничего не соображала. Мне было уже все равно, как будто все это происходило во сне. Не совсем реальная ситуация. Я даже не поняла, что приключилось. Через неделю он появился снова. Тут я резко отказала, заявила, что увольняюсь, и бросила в него тряпку. Я действительно ушла с работы. Он послал за мной водителя, я отказалась возвращаться. Он приехал сам. В общем, Сергей Викторович – человек необычный, импульсивный, возбуждающийся, но отходчивый, добрый. Он предложил мне работать у него дома. Я категорически отказалась. 2 недели вообще ничего не делала. Было достаточно сложно. Потом я узнала, что они взяли вместо меня мою старшую дочь, которая была еще старшеклассницей. Я даже испугалась за нее. Но ему нравилась мать, а не дочка. Он сделал мне еще одно предложение. И я согласилась, но поставила условие, чтобы ничего между нами не было. Он не возражал, а потом перевел мою дочь в отдел рекламы. У нее тогда еще не было даже высшего образования. Галина Аркадьевна замолчала, перебирая край скатерти. Снова посмотрела в глаза гостю и продолжила. «Все эти годы он поддерживал мою семью. Я ему очень благодарна за это». «И больше ничего между вами не было, только откровенно». «Еще 2 или 3 раза. Наконец я заявила, что ухожу. Не могу так жить, обманывать мужа. Сергей Викторович пообещал, что больше ничего не будет, и сдержал слово». «Но с мужем вы развелись». «Да, я не могла после этого жить с ним». Физически мы подали на развод, но остались хорошими друзьями. Вы сознательно ничего не сказали мне о своей семье. Ваша старшая дочь сейчас заместитель директора супермаркета в Санкт-Петербурге, а муж тоже работает в концерне Концевича. Младшая дочь учится за его счет в частном вузе, добавила Галина Аркадьевна. Он сделал даже то, о чем я не могла и мечтать. Но свои измены мужу я простить себе не могу. Никогда не прощу. Вы испытываете к Концевичу чувство ненависти или неприятия? Конечно, нет. В конце концов, он не брал меня силой. Я сама соглашалась. Сергей Викторович действительно очень много сделал для моей семьи в самые сложные времена. И еще, знаете, это такой увлекающийся мужчина. Если ему нравится женщина, он должен ее добиться любыми способами. Как угодно, но получить эту женщину. В нем просыпается животный инстинкт. Он однажды 2 с лишним года обхаживал жену какого-то посла. Наконец-то добился своего и почти сразу к ней охладел. Своеобразный человек. Такие мужчины тоже встречаются. А ваш супруг, он наверняка ненавидит Концевича. Не думаю. Он не знает о наших отношениях. Это порядочный, честный человек. Я не смогла бы сделать ему так больно. Я призналась ему, что не могу больше испытывать физическое влечение. Придумала про болезнь, предложила развестись, чтобы он нашел себе другую женщину. Это произошло больше 10 лет назад. Так вот, он никого не нашел, живет с нами по соседству и всегда говорит девочкам, что на всем свете нет никого лучше их мамы. Она закрыла лицо руками и неожиданно зарыдала. «Господи! Кто бы мог подумать, что все так получится? Почему именно с нами? У меня были такие планы. Я так хотела учить детей доброму, мудрому, светлому. А в нас бросали камнями и называли оккупантами. Эти проклятые 90-е годы. Моя соседка повесилась от безысходности. Просто устала выживать, пришла домой, попрощалась с мужем и 2 детьми, а потом ночью во дворе тихо повесилась. Она не могла больше терпеть этой скотской жизни. Я была уже на грани, когда согласилась работать уборщицей. Сейчас понимаю, что тогда Сергей Викторович меня просто спас. Он увидел во мне женщину. Можете себе представить? Хозяин большого концерна и уборщица. Так ведь в жизни не бывает. Я даже не поверила, когда это случилось в первый раз, а он честно сказал, что ему понравились мои глаза. Да, Концевич привык брать то, что рядом с ним, не отказывать себе ни в чем. Можно, конечно, сказать, что он сломал мою семейную жизнь или спас меня от самой себя, вытащил из нищеты всю мою семью. Друнго поднялся, налил ей воды, поставил стакан на стол и молча сел на свое место. «У меня родители из Екатеринбурга». Галина Аркадьевна подняла голову. «Вы знаете, что там поставили памятник Ельцину? Я все время об этом думаю. Хочется поехать туда и взорвать этот памятник, чтобы хоть кто-то понял, какими страшными для всех нас были 90-е годы, в какой нищете мы прозябали, в какую яму упали. Еще немного, и мои девочки пошли бы на панель». Тогда их одноклассницы мечтали стать валютными проститутками, а мальчики хотели быть киллерами. Мир перевернулся. Я ведь была верующим человеком. Меня даже крестили в детстве. Но скажите, где был Бог, когда нас всех опрокидывали в этот дикий капитализм? Сколько людей пострадали? Сколько трагедий произошло? А миллионы наших русских мужчин и женщин, оставшихся в других странах, о них кто-нибудь подумал? Друнго молчал. Он мог многое рассказать этой женщине. Например, о страшном противостоянии на Кавказе, где вспыхнуло сразу несколько межнациональных столкновений, о войне в Приднестровье, о диких погромах в Средней Азии, когда 2 соседних народа просто резали друг друга. Он многое знал, но молчал, понимая, что сейчас лучше ничего не говорить. «Кто-то сознательно все подстроил», — сообщил Дронго. «Исчезновение супруги Концевича и, возможно, ее убийство. Кроме того, мы нашли ее предполагаемого друга. Его застрелили. Мне кажется, что все эти события были спланированы человеком, который очень сильно ненавидел Концевича». «Вы считаете, что это сделал мой муж?» — поняла Галина Аркадьевна и даже испугалась своих слов. «Пока я пытаюсь выяснить, кто это мог сделать. Ваш бывший муж пользуется компьютером?» «Да, умеет на нем работать. Но это кто-то другой. Он на такое просто не способен. Если бы что-то узнал, то скорее бы застрелился, чем позволил себе кого-то убить. Я-то его хорошо знаю». Он ведь бывший офицер? Штабной. Галина Аркадьевна улыбнулась сквозь слезы. Но вы не беспокойтесь. Это точно не он. У него есть абсолютное алиби. Так, кажется, говорят в детективных сериалах. Что за алиби? Он сейчас в больнице. Попал туда примерно неделю назад. Что-то серьезное? Нет. Обычный аппендицит. Операция прошла благополучно. Его положили в самую лучшую коммерческую клинику. Сергей Викторович все оплатил. Завтра муж выходит. Честное слово, я только сейчас поняла, как сильно его люблю. Как плохо мне было бы без него. Значит, всю последнюю неделю он был в больнице. Можете проверить. Галина Аркадьевна улыбнулась. Не буду. Он поднялся, шагнул к двери, затем остановился и проговорил. «Я хочу вам сказать, что на протяжении своей жизни смог посетить все святые мусульманские места. Поэтому я могу считаться Хаджи Кербилай и Мишади. Это особые почетные звания мусульман. Кроме этого, я посещал святилища буддистов, иудеев и христиан. Я видел храмы в Ватикане, Лондоне и Севилье. Даже получил благословение у одного почтенного архиепископа. И вот что я вам скажу. Когда ваш муж выйдет из больницы, выходите за него замуж еще раз. Только заключайте церковный брак, чтобы один раз и на всю оставшуюся жизнь. Ваш грех не может считаться таким уж большим. Вы его уже искупили своими страданиями. Поверьте, что это так. Отчаяние, которое вами владело, уже прошло. Все успокоилось, и теперь вы можете вступить в церковный брак. Думаю, для вашего любимого человека будет сюрпризом, если вы это ему сами предложите». Женщина рассмеялась. Ее глаза заблестели от удовольствия. «У нас уже внуки», — сказала Галина Аркадьевна сквозь слезы, но теперь уже счастливые. «Вот и прекрасно. Они тоже будут с вами в церкви. Венчайтесь», — убежденно произнес Дронго. «Вы сделаете друг другу лучший подарок в жизни». «Но я ему...» «Вы никогда ему не изменяли», — перебил ее Дронго. «Сейчас я скажу вам то, чего никогда и никому в жизни не говорил. Я всегда был идеальным мужем, позволял себе увлекаться другими женщинами, влюбляться в них и даже проводить с ними время. Может, мы даже в чем-то похожи в этом отношении с Сергеем Викторовичем. Но за всю мою жизнь я ни разу не изменял своей жене. Понимаю, что это обычная мужская демагогия, просто оправдывающая мои похождения, но это правда. У Хемингуэя есть фраза о том, что он, бывая с женщинами, всегда был одинок. А это в конечном счете худшее из одиночеств. Я всегда помнил, что у меня есть жена, никогда не собирался ее предавать или менять на другую женщину. «Но вы предавали ее самим фактом своей измены», — возразила Галина Аркадьевна, утирая слезы. «Неужели вы этого не понимаете?» «Прекрасно понимаю, но утешаю себя тем, что постоянно о ней думал. Значит, не совсем ее предавал». «Это типично мужской взгляд на проблему. Вам не стыдно в этом сознаваться?» «Ужасно стыдно. Но я рассказал вам об этом именно потому, что мы в чем-то похожи с Концевичем. Оба циники, но в разной степени. Я соблюдаю золотое правило этики». «Не делай людям того, чего не желаешь себе», — вспомнила она. Сказывалось ее высшее образование. «Вот именно. Мои оправдания звучат жалко и неубедительно. Но я успокаиваю себя самим фактом признания собственной вины. А вы ни в чем не виноваты перед своим мужем. Поверьте мне, что день венчания будет для вас самым лучшим в жизни». «У меня он уже был», – неожиданно призналась она. «Когда?» «Когда родился первый внук. Я назвала его именем мужа». Галина Аркадьевна улыбнулась. «До свидания». Дронго повернулся и вышел из гостиной. Уже сидя в машине, он подумал, что впервые за все время расследования этого невероятного преступления на душе у него было покойно и светло. «В концерн!» – попросил Дронго водителя.